Глава 19. «Ну, как вы себя чувствуете?» — спросил доктор, входя к Сухумову, холодный, с раскрасневшимся от мороза и ветра лицом, с мокрой от инея косматой бородой, и подал ему руку. Сухумов был рад приезду доктора и отвечал: «Чувствую я себя сейчас не совсем плохо. У меня и аппетит кое-какой появился, и сон стал лучше. Но прибавилось вот какое неприятное обстоятельство». И Сухумов рассказал доктору о беспокоивших его снах, где действующими лицами являлись его предки. Доктор покачал головой и стал считать пульс у Сухумова, взяв его руку. «И знаете, доктор, это были даже не сны, а кошмары какие-то», — продолжал Сухумов. «В последнем случае, то есть вчера, я даже и не спал, кажется, потому что слышал, как храпел мой человек, ночевавший в одной со мной комнате. Ну, это вам только так показалось». «Однако же я хотел вскрикнуть, хотел подняться, но голоса не было, и были парализованы движения». «Это явление обыденное в начале сна. Ведь случалось это вскоре после того, как вы легли?» «Да, но когда я лег, я еще читал с полчаса. Потом почувствовал утомление и отложил книгу». «Все-таки в начале сна». «Так это и бывает. Кошмары всегда в начале сна. Когда человек погружается в более глубокий сон, кошмары не бывают». «Вы знакомы с книгой Мории «Сон и сновидения»?» «Нет». «Ну, я вам дам прочесть. У меня есть русский перевод, но дам тогда, когда нервы ваши хорошенько окрепнут. Теперь вам надо читать только что-нибудь легкое. У вас библиотека есть после бабушки? Посмотрите, не найдется ли там Диккенса. Вот и читайте. Диккенса, Текерия. Да, главное, о предках-то своих не думайте. И на портреты их не смотрите, и не разговаривайте об них». «Вы не ходили после случая бывшего при мне в портретную комнату?» «Ходил», — отвечал виновато Сухумов и даже опустил глаза. «Зачем же вы это делали? Ведь я же просил вас не ходить туда». «Я, доктор, хотел приучить свои нервы, ведь я решительно не верю в какие-либо видения, и перед портретами, это было утром, мне на этот раз решительно ничего не показалось, а вот ночью...» «Не следовало ходить, ай-яй-яй, вы словно ребенок», — покачал головой доктор и прибавил. «Дайте мне слово, что вы не будете ходить в портретную, хорошо?» «Ну вот и отлично. И не разговаривайте об этих предметах». Сухумов покаялся ему и о своих разговорах о привидениях со священником Тиховздоховым и с управляющим. «Еще того лучше. Зачем же вы это?» — укоризненно спросил доктор. «Да ведь отец Рафаил начал рассказывать о каком-то кладе, зарытом у нас в парке. А потом мне захотелось проверить эту легенду у управляющего», — оправдывался Сухумов. «Но ведь я ничему этому не верю. И в детстве ты никогда не верил в привидения». «Да тут можно и не верить, но если нервы так глупо возбуждены, то и получился отклик. Ведь вам все-таки жутко было, когда вы слушали эти рассказы?» — спросил доктор. Сухумов сознался, что почувствовал такое ощущение, что должен был принять ландыши с валерьяной. «Ах, напрасно!» — досадливо проговорил доктор. «Нет, уж вы, пожалуйста, все медикаменты оставьте. На этом я основываю мое лечение. А вас трудно лечить. Трудно от того, что вы одиноки и в одиночестве думаете о своей болезни. Будь у вас семья, она отвлекла бы вас от этих мыслей. Жениться вам надо. Поправитесь немного, так ищите себе жену, а женитесь, живите в деревне». Доктор улыбнулся. «Да разве я могу поправиться?» — сказал Сухумов, горько улыбнувшись, и отрицательно покачал головой. «Так поправитесь, что в лучшем виде, но дайте только срок. Вдруг нельзя, все делается постепенно». Сухумов махнул рукой и сказал: «Пойдемте, доктор, обедать. Сегодня я велел в столовой стол накрыть». «Да разве вы не обедали?» — спросил доктор удивленно. «Ведь уж скоро 5. Вас ждал». «Напрасно. А я подзакусил по дороге у одного приятеля. Ребятишки у него хворают, так заезжал. Ну да я поем и с вами чего-нибудь за компанию. Пойдемте». «А что вы не верите в возможность вашего исцеления, мне даже обидно. Ведь вы дали слово, что будете верить в искусство и знания безвестного земского врача Нектария Кладбищенского». Они перешли в столовую, освещенную уже большой лампой, свесившейся с потолка, и двумя канделябрами в несколько свечей. Между канделябрами стояли два горшка с миртами. Стол был сервирован отлично, много хрусталя, серебро, стоял квас в серебряной кружке. «Фу, какой у вас парад сегодня! Огней-то сколько!» — воскликнул доктор. «Гораздо лучше себя чувствую при ярком освещении», — отвечал Сухумов. «Мне как-то становится жутко в темноте. Вы знаете, доктор, я даже начал спать при зажженной лампе. Всю ночь лампа горит». «Симптом расстройства нервов. Расшатаны они у вас, сильно расшатаны. Ну, до деревни и воздух поправят их. Главное — воздух. Воздух и еда. Но в лечении к последний результат воздуха. Как можно больше будьте на воздухе. На ночь проветривайте комнату. А весной я вам посоветую спать даже при открытой фортке. Теплее укрыться и спать, — говорил доктор, усаживаясь за стол. «Ну, весна еще далеко, да и доживу ли до нее?» — перебил его Сухумов. «Все под Богом ходим. Но болезнь ваша хоть и упорная, но поправимая, верьте мне. К весне я вас надеюсь увидеть поправившимся. Я верю вам, доктор, но неужели я должен остаться здесь до весны? А то как же? Уедете, опять захереете в Петербурге. Деревня, деревня, и даже лето должны остаться в деревне, чтобы запастись силами. Одно, что будет тормозить ваше выздоровление, — это одиночество. Живи вы в семье, где вам мешали бы подолгу быть одному и сосредотачиваться в самом себе, поправка здоровья шла куда бы быстрее. Вот вы теперь познакомились со здешним священником. Ходите к нему. Милости просим ко мне. Я хоть часто в разъездах, но моя баба всегда дома. Ну, с учителем познакомьтесь. Помещики здесь есть, — советовал доктор. Знакомьтесь, знакомьтесь, бывайте у них, к себе зовите. «Действительно, это надо начать делать, если придется остаться на всю зиму», — произнес в раздумье Сухумов. «Но вот хворь-то моя, к тому же она осложнилась этими, как их назвать, видениями, что ли. Хворь пройдет, а не будете одиночествовать, и видения ваши исчезнут. Это все продукт одиночества. Мой совет, хоть и трудновато, все-таки знакомьтесь и ездите по гостям. А главное, не унывайте, бодритесь». Сухумов положил ложку в недоеденную тарелку супа и грустно продолжал. Да ведь приходят такие мысли, что уж сколько лечился, лечился у врачей разных оттенков. Лечились, да, но не деревней, едой и покоем. А что для вас деревня сделает, вы увидите. Какие расслабленные здешние крестьяне, занимающиеся отхожим промыслом, приезжают сюда после ломки на фабриках и заводах, приезжают умирать. Так и говорят, что лечились, лечились по больницам в Петербурге или Москве и приехали умирать на родину. Приедет, и здесь уж не лечится, и к доктору не ходит, а только на печи лежит и ухает. А проживет здесь месяц-другой, смотришь, и отлежался. «Я слышал об этом, мне говорили», — произнес Сухумов. «Ну так вот вам и примеры. Прежде всего отчаяния не надо, а веры, веры побольше». Доктор хоть и говорил, что он где-то уж подзакусил, но ел за двоих. Доктор поел рыбы, положил вилку на тарелку и сказал полушутя, полусерьезно. «А самое лучшее для вас, если бы вы, посмотревшись здесь, хорошенько женились». «Доктор, что вы! Да ведь я передам мою неврастению потомству. Разве можно так говорить?» «Это еще вопрос. Возьмете вполне здоровую девушку, так этого и не случится». «Да и на ком здесь жениться? Ха-ха, жениться, полноте, полноте. Ну, конечно, вы шутите. Принимаю это за шутку», — проговорил Сухумов. «Да я не говорю, чтобы сейчас. А когда обживетесь у нас? А что до того, что на ком, так ищите и обрящите». И доктор весело кивнул Сухумову.